собираем кубики вместе. Как может звучать выступление по телефону, включающее в себя все три элемента? Например, вот так. Добрый день, Марья Ивановна. Как вы поживаете? Это Вася Пупкин из магазина «Всякие товары». Вы давно уже у нас не были, с тех пор, как купили шторы. Кстати, вы ими довольны? Держит паузу. Все было в порядке. Это замечательно. Это была часть первая, проверка ситуации с клиентом. Собственно, Марья Ивановна, почему я вам звоню? Мы начали завозить текстиль из Индии, только сегодня получили первую коллекцию. Это нечто особенное. Вторая часть. Оправдание своего звонка. Нет сомнений, что эту партию разберут за день-два, поэтому мы решили сначала позвонить нашим лучшим, постоянным покупателям и пригласить их взглянуть на эту коллекцию до того, как мы выложим ее на полки в понедельник. Третья часть. Причина для визита в ближайшее время. Да, вы можете приехать в любое время с 9 утра до 7 вечера, улица Верещагина, дом 3. Будем рады вас видеть. Всего доброго, до свидания. Закрытие разговора. Разговор начинается с обращения по имени и с представления. Вы даете клиенту понять, что вы с ним знакомы. Так что если звонок будет сделан не слишком рано утром и не слишком поздно вечером, он едва ли разозлит клиента. Затем вы кидаете пробный шар и даете клиенту возможность пожаловаться на какие-то проблемы, из-за которых он больше не ходит в ваш магазин. Таких причин не оказалось? Прекрасно. Затем идет оправдание звонка и начинается заманивание в магазин. Попутно вы делаете покупателю комплимент, причисляя его к лучшим своим клиентам. И после того, как клиент проявил интерес к вашему предложению, идут уже сугубо технические детали. Напоминание о том, где находится магазин, в какое время он открыт, как до него добраться и тому подобное. И, наконец, вежливое прощание. Как вы думаете, уважаемый читатель, если хотя бы каждый третий спящий клиент сделает покупку, на сколько процентов увеличится ваш доход в этом месяце? А как давно вы в последний раз звонили своим спящим клиентам? Давно? Тогда, может быть, сейчас самое время позвонить им, напомнить о себе и пригласить их сделать новые покупки.